Глава 44. Битва. Сегодняшний день выдался ну очень теплым, причем с самого утра. Мне захотелось надеть платье. Обычно я неизменно хожу в джинсах, но сегодня погода вдохнула в меня капельку весеннего легкомыслия. Я прибежала в университет и заняла свое место рядом с Этьеном. Наши лекции совпали. Мой кучерявый друг смерил меня удивленным взглядом. Мол, с чего вдруг такой наряд? «Надоело страдать и печалиться», – шепнула я и начала строчить конспект. Посреди лекции я заметила Адель. Она сидела одна на последнем ряду и что-то усердно писала. Я вспомнила просьбы Артема о поддержке, но... немного ли он от меня хочет? Мишель уже вступился за Адель, и этого, на мой взгляд, совершенно достаточно. Я не должна за нее разгребать проблемы, которые она же и создала. Я отвернулась и сконцентрировалась на речи профессора. Когда лекция закончилась и все повалили к выходу, я услышала довольно громкую реплику одной из студенток. «И чего она притащилась? Не понимает, что ей здесь не рады?» Я машинально перевела взгляд на Адель и увидела, как она сначала стала пунцовой, а потом резко побледнела. Я снова отвернулась и пошла к выходу, опустив глаза. «Новую жертву выбирает!» – захохотал приятель студентки, отпустивший колкость в адрес Адель. «Работу над ошибками никто не отменял!» Раздался вдруг голос Этьена, и я остановилась, как вкопанная. «Адель совершила ужасное! Да только вы все не лучше!» Лицо Этьена пошло пятнами, но он одиноко стоял в полупустой аудитории недалеко от Адель. «Вы все с удовольствием мешали с грязью Ларье, а теперь нашли новую жертву? Или вам стыдно? И хочется выместить злость за свое тугоумие и глупость?» «Она начала, а вы с удовольствием подхватили. Кто из вас хуже, а кто лучше? Большой вопрос». «Ух ты!» – протянул студент, разворачиваясь от выхода и делая шаг назад в аудиторию. «Она ж заучка, оказывается, разговаривать умеет». «Она тебе отсосала, что ли? Она у тебя первая была?» Пятна на лице Этьена стали безобразно яркими. Он кусал щеки и глубоко вдыхал. Адель закрыла лицо руками. «Что, опять говорить разучился?» Студент сделал еще пару шагов к Этьену. «Заткнись, дурашка! Получаю удовольствие от этой швали и молчи, как привык! Все ясно?» Народ начал набиваться обратно в аудиторию. Все молчали и во все глаза пялились на Этьена. «Ругательство ты знаешь гораздо лучше законов, Клод», – тихо сказал Этьен студенту. «Это вряд ли сделает тебя хорошим юристом, но каждому свое». «Чё?» – Клод подошел вплотную к Этьену. «Ты вообще берега попутал, очкарик? Тебе слова не давали. Заткнись в тряпку и смотри в тетрадки, понял?» Клод одной рукой держал рюкзак на плече, а второй схватил Этьена за рубашку. «Убери руки и не пачкай меня!» – практически прошептал Этьен. Лицо его превратилось в одно большое пятно. «И правда!» – осклабился Клод. «Чего это я об тебя руки пачкаю? Ты ж с этой швалью сношался!» И Клод силой толкнул Этьена. Так что парень упал на пол, а очки отлетели под один из столов. «Ох уж и зря ты это сделал, дружище!» Я обернулась к двери и увидела Жака. Он стоял в своем привычно элегантном поточенной фигуре в синем костюме. Но сейчас он снимал пиджак и вальяжным жестом отдавал его студентке, стоящей рядом. «Если ты не в курсе... как там тебя? Неважно. Если ты не в курсе, Этьен у нас гений. И сейчас он из-за тебя очки потерял и еще, по-моему, головой стукнулся. А голова его не то, что твоя тыква. Голова его на вес золота. И вот ты, говнюк такой, этой голове ущерб нанес. Как расплачиваться будешь?» Жак плыл в сторону Клода, как пантера. Пружинистые движения, гипнотизирующий взгляд. Промямлил Клод. «Чувак, ты чего? Мы так просто...» «Как будешь расплачиваться?» Ласковым голосом повторил свой вопрос Жак, вплотную подойдя к паникующему студенту. Клод в надежде оглядел аудиторию и, увидев парочку своих дружков, чуть осмелел. «Ты подошел, а? Не боишься костюмчик помять?» Жак вскинул брови, почти так же, как это делал Мишель. «То есть платить лицом будешь? Ну, как скажешь». И в тот же момент Жак, еще не потеряв улыбки на своем красивом лице, сделал какое-то неведомое мне движение правой рукой, и Клод распластался по полу, зажимая нос. Девчонки завизжали. Дружки Клода бросились на Жака. Этьен, так и не найдя очки, схватил свой рюкзак, набитый книжками, и принялся неистово размахивать им, пытаясь защитить Жака. Последний быстро вырубил первого нападавшего, а вот со вторым было непросто. Этьен нечаянно врезал своим увесистым рюкзаком прямо Жаку под ребра, отчего тот согнулся аккурат под удар дружка Клода. Тут я вспомнила про свою сумку и со всей дури обрушила ее на неприятеля. Жак добавил, и враг был повержен. «Отличный удар, Марсель!» – выставил Жак большой палец. «А теперь пора уходить!» Мы выбрались из аудитории под улюлюканье студентов, но уже в холле наткнулись на толпу. Это были дружки Клода. «Что, красавчик, решил мускулами поиграть?» Один из студентов вышел вперед. «Ты не на того обратил свои очи, приятель. Тебе бы по девочкам ходить, а не с мужчинами в игры играть». «Это еще кто?» Этьен нервно сглотнул. «Приятели твоего друга, которому я врезал», ответил Жак. «И они меня давно не очень любят». «С чего бы это?» – усмехнулся Этьен. «Не можешь держать язык за зубами и вечно напоминаешь им, как они ущербны?» «Что-то типа того», – кивнул Жак и сказал в мою сторону. «Марсель, уходи отсюда, быстро!» «Да сейчас прям!» – воскликнула я. «Один за всех и все за одного!» «Леди!» – крикнул предводитель. «Вам лучше убраться отсюда и прекратить цитировать Дюма отца!» «Она не одна!» Рядом со мной очутилась Адель. «Я была сукой, но теперь я жизнь отдам за то, чтобы все исправить!» Мы стояли вчетвером напротив шести парней. Сзади нас образовалась толпа, не двигающаяся с места и гласящая «Прекратите!» Но, судя по настроениям наших оппонентов, прекращать они не планировали. «А вот ты как раз заслужила!» Вожак группировки подскочил к Адель и со всей силы влепил ей пощечину. Адель устояла на ногах. Но это стало началом. Началом битвы. Жак дрался с тремя. Этьена повалили на пол и пинали ногами. Мы с Адель кинулись на помощь, но нас отшвыривали, как котят. Парни-студенты, стоящие за нами, пытались растащить дерущихся, но лишь получали по рукам отточенными ударами. «Где, мать его, в который раз охранник?» Пронеслось у меня в голове, и я вцепилась в волосы одного из пинающих Этьена. «Он наш?» Раздался у меня над ухом такой знакомый голос, что перед глазами все поплыло. «Этого не может быть!» «Нечаев!» Одним движением он откинул от свернувшегося в клубок Этьена нападающего, вторым ударил в поддых еще одного. Студенты, пытающиеся разнять драку, в ужасе отпрянули. Оставался Жак. Один против троих. Он еще держался, хотя рубашка была вся в крови. «О, подкрепление!» – улыбнулся Жак, выворачивая руку одному из своих противников. «Заждались! Прибыл, как смог!» На безупречном французском ответил пижон и встретил двоих нападающих ударами кулака и ступни. «Неплохой прием!» – одобряюще кивнул головой Жак, наблюдая, как студенты оседают на пол, и помог подняться Этьену. «Давно мечтал использовать», – улыбнулся пижон и протянул руку. «Денис», –